что будущая узница пошла в храм как всенощный, а подруга осталась дома. Надо было запарить катку. Способ этого запаривания таков. В полную катку воды бросают большой кусок раскаленного железа. Вода закипает, и деревянный сосуд готов к употреблению. На беду свою старая монахиня нашла где-то оставшуюся после войны противотанковую гранату и приняла ее за простую гирю. И эту самую гирю она положила в топку печи, чтобы раскалить до красна. Последовал взрыв. Обрушилась часть дома, и сама эта старушка погибла. А подруга ее по возвращении из храма была арестована и получила срок за террористический акт. Генерал Крюков был третьим мужем Руслановой. Вторым был известный конферансье Михаил Горкави, а первым какой-то чекист, который и привез ее в Москву из Саратова. Тут она стала выступать в концертах, и у нее начался роман с Горкави, который, надо сказать, с молоду отличался необычайной тучностью. Русланова вспоминала, что в подъезде того дома, где у них с первым мужем была квартира, жила сумасшедшая женщина. По утрам за чекистом приезжал служебный автомобиль, и пока он с портфелем шел к машине, соседка, уперев руки в бока, говорила ему нараспев: «Коммунист, коммунист, а у твоей жены любовник толстый». До войны, да и некоторое время после, ни у одного артиста в стране не было такой славы, такой невероятной популярности, как у Лидии Руслановой. Конферансье Лев Миров мне рассказывал, как в 30-х годах они ездили с концертами в Серпухов, и там было объявлено, что будет выступать Русланова. Была лютая зима, но из деревень на санях съехались мужики. Они жгли костры, грелись и ждали возможности купить билеты. Уже в 50-х годах моя мать была в командировке в Иркутске и там встретилась с Руслановой. Мама пошла с ней на концерт, а когда они возвращались в гостиницу, толпа восторженных поклонников певицы подхватила автомобиль, это была Победа, и понесла ее по улицам на руках. Вот еще один запомнившийся мне рассказ Льва Мирова. Если в концерте, который он вел со своим тогдашним партнером Евсеем Дарским, участвовала Русланова, она непременно с кем-нибудь за кулисами ссорилась. Чаще всего именно с ним, Мировым. Она требовала, чтобы ее выпустили на сцену раньше срока, то, наоборот, позже, то предъявляла еще какие-нибудь претензии, и всегда это оканчивалось скандалом и криком. Как-то Миров пожаловался на это Дарскому, и тот, как более опытный, объяснил партнеру: «Русланова таким образом настраивается на выступление. Ссора для нее вроде разминки». И вот Миров с Дарским, предварительно сговорившись с прочими участниками концерта, поставили своеобразный опыт. Когда приблизился момент выхода Руслановой на сцену, все до одного спрятались и из укрытий наблюдали за певицей. Она походила по комнатам, поискала людей, но тщетно. Тогда, проходя мимо колонны, она как бы ненароком задела ее плечом и буквально взревела: «Колонн тут понаставили!» Нрав у нее вообще был весьма крутой. В 30-е годы, задолго до войны, ее пригласили выступить на приеме в Кремле. После пения подозвали к столу, где восседали члены Политбюро. «Садитесь, — говорят, — угощайтесь». «Да я цита», — отвечала Русланова. «Вы вот родственников моих накормите в Саратове. Голодают». «Рачистая», — произнес Сталин. С тех пор ее в Кремль никогда не приглашали. Приятель и сосед Руслановой по Лаврушинскому, писатель Лев Никулин, иногда обращался к ней с шутливой фразой: «Раздай все мне и иди в монастырь». Там действительно было что раздавать. Бриллианты, картины, посуда, мебель. Моя мама вспоминала, что старинный рояль, стоявший среди прочей роскошной обстановки, не мог издать ни единого звука, ибо под его крышкой лежали пачки денег. В гости к Руслановой пришел эстрадный актер и знаменитый коллекционер Смирнов-Сокольский. Певица демонстрировала ему только что купленный ею антикварный письменный стол, чуть ли не из дворцового имущества. Видал, Колька, какой я себе стул отхватила? Да, сказал Сокольский. Стол хорош. Только что ты на нем будешь писать? Зы концерт получила? И еще одно мое детское воспоминание. Трехэтажный кирпичный дом с портиком и колоннами. И это все еще не оштукатурено. Идет стройка.